Глава 6. Стало чуточку теплее, я почувствовала это сквозь сон. Поплотнее завернулась в одеяло, с наслаждением вытягивая ноги. В этот момент меня кто-то потряс за плечо. С криком подлетела вверх, забыв, что фактически нахожусь под столом. Ощутимо ударилась головой. Меня разбудила Елена. С садистской улыбочкой она кинула мне стопку вещей и процедила сквозь зубы. «Переберешь ларошку на столе, потом на занятие. Класс на втором этаже». По полу застучали каблучки. Снова я осталась одна. Но теперь я знала, что глубоко в душе Елена меня не ненавидит. В плите пылал огонь, а на столе стояла тарелка с дымящейся яичницей и сосиской. В чашке исходил вкусным паром горячий травяной отвар. «Спасибо», — громко сказала я, хотя это и глупо, потому что никто меня не слышит. Такое блаженство, горячая еда, а после невнятных каш сосиска и яичница показались пищей богов. Хорошо как. Принялась изучать одежду, которую мне выдали. Форменное темно-синее платье в пол с маленькой нашивкой в виде восьмиконечной звездочки на воротнике и черный фартук с двумя глубокими карманами. Надо отдать должное, сидела одежда, как будто шилась на заказ. После паранджи этот факт не мог не радовать. Платка не прилагалось, поэтому я рискнула оставить волосы в естественном состоянии. Пришла очередь загадочной ларошки. На столе стояла большая корзина. В ней лежали сморщенные круглые клубни. На мой взгляд, они были абсолютно одинаковы. Принялась перебирать. Одни более влажные, другие по суше. В общем, я разложила эти странные штуки в 4 кучки. В первой лежали крупные и влажные, во второй крупные и сухие. Мелочь я поделила также. Посидела немного, тупо глядя на результаты своего труда. Понюхала эти штуки. Запах был странный, сладковато-древесный. Какое-то время поперекладывала некоторые спорные экземпляры туда-сюда. Все-таки Елена плохой бадди. Вот у нас в офисе, когда приходит новый человек, к нему прикрепляют одного из старичков, чтобы помочь освоиться. С тоской вспомнилась инструкция. Первое. Показать все. Особое внимание уделить расположению туалетов и кофестанций. Второе. Познакомить с коллегами. Третье. Минимум 3 раза сходить вместе на обед. Четвертое. Показать, где брать всякие ручки, блокноты и прочие классные вещи. А самое главное, человек знал, что ему делать. А тут никакого понятия корпоративной этики и процедурах. Сиди теперь, сомневайся и медитируй над ларошкой. Поборола желание попробовать ее на вкус. Мало ли что. Я, конечно, ворчу, но на самом деле работа не показалась мне утомительной. А теперь посмотрим, как тут обучают колдовать. Не то чтобы я верила, что этому можно учить на полном серьезе, но во мне проснулся азарт. Почему-то представилась нарисованная мелом на полу пентаграмма. Очень надеюсь, что не придется приносить в жертву черного петуха или жечь перья. Ненавижу запах сжженных перьев. Фу. Поднялась по лестнице и нерешительно остановилась. Из класса вынырнула Елена. «Что стоишь? Я же ясно сказала идти в класс!» Хотела возразить, что и рада была бы, только не знаю в какой. Ведьма, судя по характеру, цапнула меня за рукав и, бормоча себе под нос, потащила вперед. «Я для кого путеводную нить оставила? Вот тупица! Вот стерва!» Я уже открыла рот, чтобы сказать, что никакой нити не видела, когда мы зашли в класс. Не знаю, чего я ожидала, но вид притихших 6-леток и строгой учительницы меня, мягко говоря, обескуражил. Я действительно в школе? В начальной. Когда говорили «школа», я ожидала чего-то другого, ну, не знаю. 6-летки смотрели на меня, я на них. Елена строго сказала: «Это Майя, новая ученица. Продолжайте». Это было сказано уже учительнице. Потому как поджались ее губы, я поняла, что дамы, мягко говоря, недолюбливают друг друга. «Займи место, новая ученица», — на удивление приветливо сказала учительница. «Меня можно называть Веда Мита». Симпатичная эта Веда Мита. Все дело, наверное, в глазах удивительного синего цвета. И коса, уложенная в корону, ей идет. Я заняла место за последней партой. Пока шла, по всему классу раздавали шепотки и смешки. Девочки. Мита хлопнула в ладоши, и шум молниеносно стих. «Давайте поприветствуем такую же ведьму, как вы, как полагается», — сказала она. Ученицы чинно поднимались и с бесстрастным выражением лиц церемонно представлялись. Всех имен я сразу, естественно, не запомнила. Девочки были одеты в точно такие же платья, как у меня, и в фартуке с глубокими карманами. На воротничках восьмиконечная звезда. Они очень старались произвести впечатление. Наконец, все расселись, и урок начался. Иногда я ловила на себе заинтересованные взгляды, а Веда Мита задала первый вопрос. «Кто перечислит 3 основные принципа колдовства?» Так, похоже, тут все серьезно. Но я не могла отделаться от ощущения, что передо мной разыгрывается спектакль. Мозг отказывался верить. Как можно воспринимать сказанное, когда тебе говорят, что для колдовства нужно быть сосредоточенным, ясно видеть цель, рассчитывать свои силы? В смысле? Да для любого дела это применимо. Возьмем ответ на письмо. Нужно сосредоточиться, чтобы не забыть тему, ясно видеть цель. Короче, подходит. Мое мысленное возмущение привело к тому, что я совершенно упустила движение рукой, которое демонстрировала Веда Мита. Его полагалось повторить. Девочки повторяли по-разному. Кто-то очень плавно, кто-то быстро. Концепция мне была ясна не до конца. Но когда очередь дошла до меня, я вскинула руку, пошевелила пальцами, отгоняя всякие мысли о том, что ситуация идиотская. По классу прокатилась волна безудержного веселья. «Смейтесь, мне не жалко». «Майя, вспомни про три принципа». «Пожалуйста, еще раз», — попросила учительница. Я честно сосредоточилась, вытянула руку, пошевелила пальцами. «Ну вот, уже лучше», — ободряюще улыбнулась Веда Мита. В ходе урока выяснилось, что пока мы еще не колдовали, а делали какой-то подготовительный мостик. Один из шести подготовительных мостиков. Продолжая упражняться, я внимательно следила за девочками. Ни одна из них ни разу за весь урок не достала мобильник. С грустью вспомнила свой смартфон. «Где сейчас мои вещички и любимая сумка?» Но это все ерунда. Главное – выбраться. Кстати, ученицы меня поразили. Шестилетки вели себя на удивление тихо и достойно. Не знаю, как можно добиться такого результата с детьми. Может, им подмешивают волшебное успокоительное? Мы еще немного пошевелили пальцами, без какого-то видимого эффекта. Кто-то даже удостоился сдержанной похвалы. Свои успехи мне было сложно оценить, но, судя по реакции Веды, я делала упражнение правильно. Все это, конечно, замечательно, но о демонах не было сказано ни слова. И вообще урок колдовства мог бы проходить подинамичнее. Не то чтобы я ожидала, что на первом уроке меня научат снимать браслет с демона, но колдовство – это же что-то загадочное, волшебное. Где палочки, метлы, котелки с зельями, заклинания, в конце концов? Перед тем, как выпустить нас на перерыв, добрая учительница сказала: «Девочки, Майя попала к нам издалека. Там, где она жила, совсем другие законы. Давайте поможем ей освоиться. Показывайте своим примером, что значит быть настоящей ведьмой. Майя, если у тебя возникнут вопросы, лучше спрашивай у меня или у Веды Елены». Девочки немедленно сбились в кучку и зашептались. На меня они бросали хитрые взгляды. Особенно их внимание приковывала стрижка. О чем с ними можно поговорить? Не подойдешь же и не спросишь: «Эй, а как расстегнуть браслет?» Или «А как можно отсюда выбраться?» Ну и другие вопросы, которые приходили в голову, были такими же сложными. Перерыв кончился. Плетение пальцев мне показалось нудным занятием. Как же я ошибалась. Через 20 минут я была готова выть, шевелить пальцем и перебирать ларошку, лишь бы выбраться. Это была смесь патриотического воспитания с историей. Меня дико мало интересовала история этого мира вместе с его мудрыми правителями, которые, похоже, плодились как кролики и не особенно заморачивались с именами, потому что сегодня были упомянуты Гард красивый, Гард смелый, Гард отважный, Гард великолепный, Гард жестокий, Гард победитель, Гард прекрасный. Судя по приставкам к именам, правили этой страной либо красивые, либо агрессивные. Умных среди них я не заметила. Я далеко не эксперт в оккультизме, но мне показалось, что если повторять всех этих гартов, вполне сойдет за заклинание. Можно даже призвать демона. От столь непочтительных мыслей и издевательств над сильными мира сего подо мной мерно поскрипывал стул. «Майя!» — окрик Веды вывел меня из транса. «Ведьма должна быть образцом достоинства и сдержанности. Нельзя ерзать на стуле, крутиться и качать ногами». «Всем, кому должна, тому простила», — как говорила моя соседка. «Хочу домой. У меня уже есть история. Зачем мне эти чертовы гарты, которые жили 500 лет назад?» Но дальше рассказ переключился на войну с демонами. Тут я навострила уши. Ну, понятно. Эти хорошие, а демоны плохие. Бла-бла-бла-бла-бла. И тут руку подняла самая маленькая девочка со смешной тоненькой косичкой. Когда учительница кивнула, ученица поднялась и вкрадчиво спросила: «Веда Мита, раз Майя издалека, вы не расскажете нам о причинах Первой войны?» «Ну, вот тебе раз, какое подобострастие!» Остальные девочки закивали, в классе стало так тихо, что, сидя на последней парте, я могла услышать дыхание Миты. Она обвела класс взглядом. В глазах сверкнули озорные искорки. «Ну хорошо», — выдержав театральную паузу, согласилась она. Девочки дружно вздохнули. Они зашуршали, как мышки, спины их стали не такими прямыми, Некоторые облокотились на столы, подпирая головы ладонями. Оказалась действительно увлекательная история. В период перемирия, чтобы закрепить добрососедские отношения, решили женить местного правителя, естественно, его звали Гард, на дочери правителя демонов, красавицы Костии. Прибыл кортеж, Гард выехал навстречу, когда карета остановилась, из нее вышла демоница. Как было сказано, в ее пышных волосах сверкали звезды, кожа была белее снега, губы алее пламени, а глаза чернее самой темной безлунной зимней ночи. Она осторожно ступила на землю своей козьей ножкой с аккуратным копытцем. И все. Гард пропал, влюбился. Вроде хэппи-энд, но нет, потому что это была фрейлина, а не дочка правителя демонов. Когда настоящая невеста вышла, Гард едва на нее взглянул. Казалось бы, скандал, но нет, женился. И тут в сказках обычно что, счастливый конец? А нет, потому что женой Гард особенно не интересовался и все силы направил на завоевание дамы с козьей ножкой. Кстати, звали ее Инея. Старый правитель смотрел на это дело сквозь пальцы. Тем более, что законная жена Гарта родила в положенный срок малыша. Угадайте, как его назвали. На этот раз шаблон был сломан. Назвали его Леор. Гард совершенно забыл о жене и маленьком сыне, осыпал Инею драгоценностями, построил для нее прекрасное поместье, которое носило поэтическое название «Радость сердца». Справедливости ради стоит отметить, что дама с козьей ножкой сначала очень долго сопротивлялась обаянию Гарта, даже пробовала уехать на родину, чтобы не быть Костей соперницей, но стало только хуже. Гард, ослепленный страстью, тайно проник на территории демонов со своими верными людьми и выкрал Инею из ее собственного дома. Так вот жили Инея с Гартом в поместье. У них каждый год рождалось по сыну. Не знаю, были ли у них козьи ножки, об этом Мита ничего не рассказала. Но тут умирает законная жена. Казалось бы, но снова нет. У правителя появилась опасная мысль еще раз женить сына, чтобы укрепить положение страны. А Гард хочет жениться только на Инее. Отец приходит в ярость, советники, как водится, подливают масло в огонь. Ходят слухи, что Инея плетет заговоры, чтобы ее дети претендовали на власть. Что делает правитель? Дожидается, когда родной сын уедет по его же поручению с государственной миссией. А сам едет в радость сердца, якобы увидеться с внуками. Но берет с собой только трех лутадоров. Глядя в их глаза, Инея понимает, что не оставят ее в живых. Она умоляет убийц пощадить ее. Маленькие сыновья плачут, цепляясь за платье. «Разве я виновата в любви к вашему сыну? Посмотрите, как похожи на него мои дети!» — рыдала Инея. У меня по шее пробежали мурашки. Машинально сжала пальцы, все еще надеясь, что правитель проявит милосердие и у истории появится хороший конец. Но закончилось все плохо. Не осталось в поместье ни радости, ни сердца. Когда Гард вернулся, нашел он свою любимую мертвой. Что он сделал? Переименовал поместье в слезы сердца и пошел войной на своего отца. Для победы заключил сделку с демонами. И, как гласит легенда, сам стал одним из них. С тех пор он вошел в историю этой дивной страны как Гард-демон или Гард-отступник. Судьба его детей неизвестна, но они не рвались к власти, так что след их затерялся в веках. Зато шаткий мир между демонами и местными был разрушен навсегда. Единоличных правителей, кстати, тут больше нет, правит совет, но до сих пор случаются стычки и военные конфликты с демонами. Мне стало так жалко несчастную демоницу, что на глазах навернулись слезы. Я уже не слушала агитационные речи о том, что она была интриганкой и выполняла секретное задание повелителя демонов, и что местный царек принял правильное решение и так далее, о том, что демоны манипулируют лучшими чувствами. Мне показалось, что и сама молодая учительница не очень-то в это верила, потому что рассказывала она вдохновенно и красочно именно историю любви. Кстати, несчастную Костю тоже очень жалко. Нелюбимая, брошенная. Печаль. Я встречала только одного лутадора, и котик мне совершенно не понравился. А после рассказа Веды Миты лутадоры вообще упали в моих глазах ниже некуда. Я все задавалась вопросом, при чем тут ведьмы? Видимо, для всех, кроме меня, это было очевидно. К сожалению, урок закончился. Я поднялась со своего места, пребывая в лирическом настроении, все еще проигрывая в голове подробности истории. В класс Разъяренной фурией влетела Елена. У нее некрасиво выпучились глаза, на шее набухли вены. «Ларошка!» — взвыла она. «Что ты сделала?» Она цепко схватила меня за рукав и практически силой втащила в кабинет к Шанталь. Та с царским видом оторвалась от просматриваемых бумаг. «Всю ларошку?» — у Елены перехватило дыхание. «Она оставила всю ларошку на столе!» «Ты объяснила, как ее сортировать?» — холодно спросила Шанталь. «Нет, это и младенец знает!» «Здешний младенец, возможно», — отрезала Шанталь. «Иди, Елена». «Но...» Та почти взяла себя в руки, только на щеках выступили некрасивые пятна. «Иди», — с нажимом повторила директриса. После такого тона противной Елене ничего не оставалось делать, как ретироваться. «А сейчас мы поговорим. Тебе наверняка кажется все вокруг очень странным». «Не в бровь, а в глаз». «И странным — это не то слово». Я аккуратно кивнула. «Не удивляйся, что тебя поселили пока в кухне. Есть на то у меня свои причины, но об этом потом. Ты будешь приходить сюда каждый день. Я буду рассказывать о нашем мире. Но сначала хочу посмотреть, как ты выполняешь простейшую фигуру после первого урока». Она выбросила вперед руку, напоминая жест, который мы в классе тренировали. Я показала, мне несложно. Шанталь нахмурилась, но затем ее лицо вновь озарила улыбка. «Ну ничего», — подчеркнуто бодро сказала она. «Не все сразу. Кажется, у тебя сегодня была история, а то ты не знаешь». «Да, очень интересно и познавательно». Я решила выбрать корпоративно веселый тон. Это когда улыбаешься и каждое слово проговариваешь с энтузиазмом. Веда Мита рассказывала историю Гарта Демона. На этот раз Шанталь не спрашивала, а утверждала. В голове всплыли слова Веды Мита о том, какие выводы следует сделать из истории. «Демоны вопиюще коварны», — осторожно сказала я. Шанталь следила за мной темно-янтарными глазами и молчала. «Конечно, было бы интересно узнать об этих существах побольше. А чем обычно здесь занимаются ведьмы?» Как можно невиннее спросила я. Шанталь нахмурила идеальные брови. Видимо, я все-таки переиграла. Поэтому поспешила добавить как можно искренне: «Просто из-за демона я здесь оказалась, вот и интересуюсь». Уголки губ директрисы дернулись. «А ты хороша», — задумчиво сказала она. «Но лучше тебе понять, что вернуться не получится. Не знаю, что ты задумала, но для твоего же блага забудь про демонов». «Как про них забудешь?» Шанталь встала из-за стола и подошла к клетке. Достала пакетик с кормом и наполнила кормушку. Мне стало любопытно посмотреть на ее питомца. Оказалось, что это цыпленок. Причем уже не желтенький и пушистый, а подросток. На мой взгляд, куры в этом возрасте выглядят инопланетными уродцами. На тельце клочками пробивались перья, когтистые лапки выглядели слишком большими, маленькие бессмысленные глазки налиты кровью. Не знаю, довольно странно держать такую штуку в кабинете. Хотя мое понимание странности здесь явно не выдерживает никакой критики. «Это эска обыкновенный», — пояснила Шанталь. «Ну окей. Именно цыпленок, брендированный, так сказать». «Возвращаясь к демонам», — лекторским тоном продолжила Шанталь. «Да, у нас очень долго была война. Тогда правители стали использовать ведьм. У нас есть сила, которая подчиняет демонов». «И у меня?» — завороженно спросила я. «Возможно». Ведьма удостоила меня сдержанной улыбки. «Но пройдет года два, а то и все пять, прежде чем мы это выясним». «Что? 5 лет? Застрять в начальной школе на 5 долгих лет? Я не могу оставаться здесь так долго, это же кошмар!» Видимо, все это невольно отразилось на моем лице. Шанталь внимательно проследила за моей реакцией и продолжила учительским тоном. «Так вот, вернемся к нашей истории. Теперь уже твоей истории». Вечером я покинула свою кухню и теперь прохаживалась среди дубов в надежде, что чертов демон явится. Деревья молчаливо взирали на мои метания. Было достаточно светло из-за бледной, почти полной луны. Шанталь мариновала меня несколько часов. Истории лились щедрым потоком. Подробности, события, покрытые таким слоем пыли, что становилось страшно, сыпались словно из рога изобилия. Но если отбросить словесную шелуху, получается следующее. Здесь есть ведьмы. Одни в свое время встали на сторону демонов. Это плохие ведьмы. Другие помогали лутадорам демонов побеждать. Эти хорошие. Воевали и воевали 400 лет, пока хорошие ведьмы не придумали, как демонов пленять и подчинять. Подчиненные демоны стали сражаться против других демонов. Плохие ведьмы придумали, как сделать демонов сильнее и поделиться своей силой. При этом на спине у тех, кто делится силой, возникала очень специфическая отметина, как раз напротив сердца. Еще повоевали лет 300, по моим ощущениям. Вообще-то все времена смешались у меня в голове. К тому же воевали постоянно. Кстати, демоны представляются мне довольно разумными товарищами. Их настолько достала затяжная война, что они собрались с плохими ведьмами и отправились в другой мир. Но здесь проживали весьма упорные люди. Они требовали продолжения банкета, то есть военных действий, и придумали способы демонов призывать. Короче говоря, теперь в волшебной стране скопилось довольно много демонов-подчиненных. За ними нужен глаз да глаз. Они временами бунтуют, убегают и причиняют всяческое неудобство. Демоны-неподчиненные иногда устраивают военные вылазки и всячески вредят. Разнообразно живут. Нескучное место. Возвращаясь к теме хороших ведьм, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Пашут ведьмы теперь, как лошади. В этот момент я налетела на своего демона. Как можно было его не заметить? Внутри все еще кипело возмущение от того, что я не успела попасть, а уже всем должна. «Как?» — вместо приветствия спросил демон. «Погано. Мерзкий мир». Так же кратко ответила я. «А то можно подумать, твой лучше». Демон почему-то обиделся. «Конечно, у нас тоже хватает политики и войн, а вся история... Да чего уж там». «Хорошо. Не лучше, а привычнее», — поправилась я. «Показывай, чему научилась». «Все вокруг просто одержимы моим колдовским образованием». Но мне несложно, я продемонстрировала. Мужчина стоял, сложив сильные руки на груди. Он тряхнул головой, как будто отгоняя наваждение. «Еще раз». Ну, пошевелила пальцами. Демон испустил полустон, полурык. Я с торжеством подумала, что он находится гораздо в худшем положении, чем я. Тех скудных знаний об этом мире хватило, чтобы понять, что он беглый. Не знаю, как здесь, но во всех мирах, существующих и воображаемых, когда беглецов ловят, для них это неважно заканчивается. Он зашел мне за спину. «Давай, делай еще раз». Я начала движение, он направлял своей рукой. Я даже вскрикнула от неожиданности. В ладони начал пульсировать жар, растекаясь кончиком пальцев. «Просто запомни это ощущение. Давай сама». Только сейчас я заметила, что демон выглядит довольно уставшим. Под глазами залегли тени. Я попробовала, и у меня получилось вызвать ощущение жара в ладони. Этой новостью я поделилась со своим собеседником. «Что это было?» — спросила я торжественным шепотом. «Я что, могу управлять огнем?» Демон затрясся в приступе беззвучного смеха. «Нет, конечно». Отсмеявшись и вытирая проступившие на глазах слезы, выдавил он. «Слушай, а ты не можешь мне рассказать про эти руны?» Я ткнула в браслет. «Мы тогда сегодня могли бы домой отправиться». «Нет, с рунами не могу». Как будто в подтверждении слов налетел резкий порыв ветра. Дубы заволновались, диск луны скрылся за облаком, вдруг резко потемнело. «Очень жаль. Кстати, вот смотрю я на тебя и думаю, ну какой ты демон? Может, у тебя козья ножка есть?» И снова в глазах демона полыхнули красные отсветы. Он угрожающе шагнул в мою сторону. «Прости, слишком интимный вопрос, но если серьезно, как мне отличить демона от человека? В моем мире у демонов рога, хвост, не знаю». Продолжила оправдываться я. Он теснил меня до тех пор, пока моя спина не уперлась в ствол ближайшего дуба. Демон подошел вплотную. «Мне кажется, или твои глаза горят красным?» «Скорее всего, горят. Еще как!» Он стоял так близко, что я практически уткнулась носом ему в грудь. В ноздри ударил аромат ри-де-ланье. В голове против воли вспыхнуло описание. Смола, гвоздика и другие пряности, оттененные нотками телячьей кожи и теплом дерева. «Ты что, меня сейчас обнюхиваешь?» «Нет, конечно, просто не надо так близко стоять». «Ведьма, ты обнюхиваешь!» Он буквально отшатнулся. «Тебе идет». Красное пламя ушло из глаз, в них осталось бесконечное удивление. «Что?» «Запах? Дорогой аромат. Видимо, в моем мире ты неплохо устроился, с некоторой обидой сказала я, раз можешь себе такое позволить». «Почему все так сложно? Не могла мне попасться нормальная ведьма?» «Вообще-то демонов видно сразу. Ну...» Он провел рукой по своему лицу. «А можно я тебя ощупаю? Может, пойму что-нибудь? Мне говорили, что если одно чувство отсутствует, другие здорово обостряются». «Ладно», — с сомнением сказал он. Я закрыла глаза и коснулась его прохладной щеки. Кожа была обычной. Губы сухие, чуть обветренные. Подергала за ухо, совершенно нормальная. Колючая щетина на подбородке. Почувствовала, что демон улыбается. Рука скользнула по шее, я расстегнула ворот рубашки. У демона оказалась довольно-таки шерстяная грудь. Аккуратно погладила. На ощупь самый настоящий мужчина. Пресс проверить мне не дали. Исследование было решительно прервано. Кому рассказать, не поверит. Его голос звучал задумчиво. «Мне больше не поверят», — откликнулась я. «Представь, как дико звучит. Я в другом мире, в школе колдовства ощупываю демона». «Нет. Вот был бы у тебя хвост или рога, тогда все было бы проще». «Хвост в детстве купировали». «Демоны умеют шутить. Он же не серьезно?» «Я почти в этом уверена».